поры, как впервые с экрана я увидел тебя, Челентано. Понял я, что мы очень похожи формой носа и цветом волос. Почему же соседка Татьяна, видя сходство мое с Челентано, лишь в него одного без ума влюблена, а потом постоянно твердит она: в солнечной Италии кумир моих мечтаний Челентано. Сладко ноет в сердце никогда не заживающая рана. Это ничего, что нет тебя со мной рядом постоянно. О, Адриано, повешу твой портрет. И вчера над диваном Татьяны я увидел портрет Челентано. На меня он смотрел, усмехаясь. Это было обидно до слез. Я устроил спортзал на квартире, отжимал в нем пудовые гири, чтобы так же, как он, я стал красив и силен, чтоб весь мир был в меня одного влюблен. В солнечной Италии предмет для подражания Челентано. Ревностью исходит никогда не заживающая рана. Это хорошо, что нет его с тобой рядом постоянно. Моя Татьяна, повесишь мой портрет, чтобы петь, как поет Челентано. Я специально купил фортепиано, изучаю основы бельканто, добавляю в него хрипотцу, и хожу я теперь постоянно в черной шляпе, как ты, Челентано. У Татьяны сижу, глаз с тебя не свожу, восхищаясь тобою одним твержу. В солнечной Италии кумир моих мечтаний Челентано. Стал ты для меня необходимым в этой жизни, как ни странно. Это ничего, что нет тебя со мной рядом постоянно. Ох, Адриано, повешу твой портрет. В прошлый вторник в саду у фонтана кто-то крикнул мне вслед: Челентано! Да, конечно, мы очень похожи, я стал почти что его двойником. Оглянувшись на голос спонтанно, я увидел, что это Татьяна, как когда-то в него, лишь в меня одного без ума влюблена она. В солнечной Италии живешь ты, наш дружище Челентано. Жаль, что не приехал ты на бракосочетание к нам с Татьяной. Ты уж извини, что вместо прежнего портрета над диваном теперь Татьяна повесит мой портрет.